Часть четвёртая. В итоге моя первая речь перед новым классом оказалась не триумфальной, а блеклой. Я во всех отношениях не справилась. Не скажу, что это был полный провал, но моё выступление удачным никак не назовёшь. Я старалась изо всех сил выглядеть совершенно обычной, а не какой-нибудь чудачкой, но позорно перенервничала ещё до того, как с горем пополам закончила заготовленную речь. Наверняка большинство теперь считает, что меня зовут Асикура. Страх выступлений пропитал меня насквозь, после того, как я почувствовал на себе взгляды примерно 40 человек. Отчего язык начал заплетаться, а голос стал до невыносимого высоким и пронзительным. Даже не знаю, сколько раз запнулась за всю свою маленькую речь. А запиналась я гораздо чаще, чем говорила правильно. От стыда хотелось съежиться, только бы никого не видеть. Но я похвалю себя хотя бы за то, что стояла прямо до самого конца. Я справилась. С тем, что не справилась совсем. Не таким я хотела запомнить этот момент. Нет ничего более постыдного, чем заканчивать запланированную речь вот так. Но я такая, какая есть. Когда вокруг толпятся люди и пялятся на меня, я теряю ясность ума, поскольку возникает ощущение, что они высматривают во мне недостатки. Кажется, будто все смеются над моим провалом. Не теряя самообладания. Успокойся. В самом деле, не осыпали же меня насмешками. А редкие невольные смешки достались мне лишь потому, что я комично запиналась. И смех ведь не злой. Они смеются потому, что им весело. Надо мной посмеялись ровно столько, сколько нужно. Я просто хотела произнести свою речь без ошибок, что не удалось. И совершенно не питала надежд, что после этого сразу стану популярной. Хотя было бы приятно однажды понежиться в лучах славы, слыша отовсюду комплименты вроде «прекрасная речь». Разве горький опыт, полученный в старой школе, не научил меня, что бороться за хрупкое лидерство глупо? Возьми себя в руки. Проанализируй свои действия. Как в математике, решая сложный и запутанный пример. В этом случае ты просто применяешь все возможные операции для упрощения выражения и разложения его на множители согласно правилам. Причина, по которой я становлюсь такой упрямой, когда имею дело с коллективом, и застываю, когда вокруг слишком много людей, кроется в моем страхе. Я боюсь этих парней и девушек. Поэтому если здесь соберется клика заговорщиков, готовых вершить надо мной насилие, я останусь со своим отчаянием совсем одна. Спокойно. Никто не станет меня бить. В мире не так много сумасшедших, склонных избивать людей только за то, что те облажались и плохо произнесли свою речь. Поскольку я панически боюсь издевательств, лучше даже не пытаться забраться на самый верх иерархической лестницы. Точнее, меня однажды согнали с иерархической лестницы как раз потому, что я пыталась загнать себя наверх. Нужно усвоить, что я не способна управлять толпой, и не могу стоять выше всех. По крайней мере, теперь. У меня плохой характер. Я неконтактная, трусливая, злобная, завистливая, недоверчивая, непривлекательная. У меня ярко выраженный комплекс жертвы. Я истеричка, дура, которая хвастается умом. Мазохистка. Я легко пьянею от собственного несчастья. Во всех бедах виню других. Виню Арараги. По существу не бывает так, чтобы человек становился популярным просто от того, что более-менее удачно представился. Можно рассуждать в духе, если перевестись в другую школу не вовремя, волей-неволей станешь популярной. Но это большая ошибка. Статус новенькой не поможет мне скрыть гадкую сущность. Магии не существует. И люди не меняются по щелчку пальцев. Я переехала в другой город, живу в новом доме, сменила школу, и ношу теперь другую школьную форму. Но это не значит, что я сама изменилась. Я есть я, и от этого никуда не деться. Но ничего, ничего. Первый шаг в новую жизнь разочаровал меня. Я споткнулась и едва ли с грохотом не растянулась на полу, но всё-таки не упала. Не перевернула учительский стол, не швырялась попавшимися под руку вещами, не царапала классную доску, чтобы скрыть стыд из-за провала. Я не расплакалась и не полезла с кулаками на классного руководителя. Не сделала из своего провала ещё больше провал, раздевшись прямо на этом месте. Но вот же, избежала худшего. Казалось, будто я, если можно так выразиться, загоняю себя в угол негативными мыслями, моделируя в голове патовые ситуации. Даже не знаю, чего добиваюсь, стараясь припереть так себя к стенке. В любом случае, под конец я теряю контроль над своими мыслями, настолько запутанными и дикими, что похожи они разве что на те, которые роились в моей голове в тот день, когда я предстала в пестрой пижаме перед самым ненавистным мне человеком. С другой стороны, ну и что? Подумаешь, не смогла назвать правильно даже свое имя. Конечно, я не собиралась позориться, но и не пыталась строить из себя крутую. Слава богу, что не начала рассказывать про бюзе, иначе, боюсь, реально сошла бы с ума. Поэтому ничего страшного. С этими одноклассниками и так осталось учиться не больше месяца. Просто отбрось свой стыд. Думаю об этом как о реабилитации для поствыпускного периода. Если не смогу преодолеть стыдливость, влиться в общество не выйдет. Я боюсь повзрослеть и остаться с прежним характером. Сейчас мне 18 лет. Возраст избирателя. Будет ужасно, если к 20 годам... Нет, самое большее к 22 годам я не исправлюсь. И хотя невозможно знать будущее наверняка, но мне кажется, что если я останусь такой же жесткосердечной, то рано или поздно совершу что-нибудь асоциальное, за что меня, вероятно, посадят в тюрьму. Нужно предотвратить это любой ценой. Желательно прямо сейчас. Есть несметное число причин, по которым я несчастна. И столько же предпосылок, по которым ясно, что я такой и останусь. Однако нет ни одной причины, почему я не могу стать счастливой. К тому же моя проваленная вступительная речь дала не только отрицательный, но и положительный результат. Благодаря ей я вполне уяснила, какая атмосфера царит в классе, куда перевелась. В этом помогло наблюдение за одноклассниками, посчитавшими меня чудачкой лишь потому, что я запуталась в словах. Я сама оказалась подходящим стимулом, который запустил необходимую реакцию. Все-таки здесь не так, как в старшей школе на АЭЦО. Это похоже на стандартную так называемую школу в худшем или лучшем смысле. Несмотря на то, что опыт старшеклассницы у меня ничтожно мал, я все-таки могу прийти к определенным выводам. Если сравнивать эту школу с прежними, то мне кажется, здесь больше царит та же атмосфера, что и в моем классе времен средней школы. Только я подумала, что люди здесь, особенно такие, как я, пребывают в некотором напряжении, поскольку народу в столь тесном месте немерено, как вдруг поняла, что напряжение в этом классе отличается от того, что испытывали ученики на АЭЦУ. Нет, отличия могут быть в правилах. Мне показалось, что здешние негласные правила по сути отличаются от порядков и обычаев на АЭЦУ. Ведь в моей старшей школе учились лучше. Результаты экзаменов значительно выше средних по стране, и эта особенность невольно сказалась на иерархии школьного общества на АЭЦУ. Другими словами, не важно, насколько ты хороший человек, насколько сильно твое чувство справедливости. Такого, как Арараги Каями, будут считать одобросом общества только за то, что у него ужасная успеваемость. Даже тот классный суд, который вынес мне наказание, проводился по поводу успеваемости. Тогда я не видела ничего необычного в подобном собрании, но размышляя об этом сейчас, понимаю, что это явление до уникальности самобытное. Старшая школа Сисикурайсики тоже готовила учеников к поступлению в вузы, поэтому нельзя сказать, будто успеваемость никак не влияла на место ученика в иерархии класса. Но в этом социуме, на мой взгляд, куда важнее не оценки, а отношения между людьми. Кажется, сюда можно приносить смартфоны. В Наэцу такое даже не представишь. Похоже, навыки общения являются исключительно важным фактором выживания в этом классе. Боюсь, что хорошая успеваемость даст только обратный эффект. И если не повезет, меня даже возненавидят. Остается уповать на свое обаяние. Хорошо, что я поняла это так рано, и в то же время эта мысль погрузила меня в море отчаяния. Потому что мне критически недостает обаяния. На этом я собаку съела. Могу даже похвастаться, что не уступаю самым заурядным и неказистым персонажам. Но, к счастью, мои заминки в речи это не показали. Однако, если я не возьму контроль над ситуацией в свои руки, одноклассники раскроют мою истинную натуру. Есть такая пословица: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Но соблюдать это правило до невыносимого тяжело. Слишком сурово. С другой стороны, я никакой не реформатор, чтобы проталкивать изменения в уже существующих правилах. Мое положение в обществе – новичок. Повторюсь, наше общение будет коротким. Считай, я задержалась на месяц в чужой стране со своими законами. Лучший вариант – опустить голову, сжаться в комочек и куда-нибудь спрятаться, избегая конфликтов с местными. И пока... Пока я думала, как прожить месяц в старшей школе без всяких происшествий, никуда не встревая и не зарабатывая стресс, мой взгляд упал на одну ученицу. На 41-го человека из 41-го. Место номер 41. Её звали Юругасе Амико.